Глава 62. По коридору третьего этажа гостиницы «Золотой тюльпан», то и дело оглядываясь, крался помощник управляющего Бергер. Осторожно ступая по мягкому паласу, он старался не издать ни звука. Однако под новым покрытием оставался старый паркет, отдельные дощечки которого нет-нет да издавали пронзительный визг. Бергер старался запомнить места визгливых дощечек, однако каждый раз этот их вскрик заставал его совершенно неожиданно, заставляя пучить глаза и потеть, задерживая дыхание. Двигаясь вдоль череды номеров, Бергер шепотом проговаривал цифры на их дверях. 324, 326, дальше... Тот ремонт, который месяц не могут закончить. Бракоделы. 331 по солнечной стороне, а потому на 20% дороже. И ведь что удивительно, берут солнечную сторону даже в разгар лета. Тупари. Подвел итог Бергер, останавливаясь возле номера 335. К постояльцам он всегда относился свысока, даже снимавшим вип-номера на четвертом этаже по 500 за ночь. 500, Бергер. При том, что ему платили 1800 за весь месяц. А тут такие траты. Постояльцы четвертого этажа были богаты, а уж по местным меркам просто недостижимы. Однако Бергер чувствовал себя выше их, поскольку в отсутствие постояльцев он, пользуясь картой вездеходом, проникал в их номера, чтобы полежать на их постелях, а то и посидеть на унитазе, даже если и просто так. Он мог провести зубной щеткой по подошве ботинок и лизнуть край стакана на столике. А еще мог взять новое полотенце и... Впрочем, в последнее время он этого не делал, поскольку перешел на другую, более высокую, как ему казалось, ступень доминирования. Его совершенно испортила полная безнаказанность. Остановившись напротив нужного номера, он припал к двери чувствительным ухом. Внутри шумела вода. Постоялица принимала душ, оставив дверцу в ванную открытой. Зачем она это делала? Быть может, это приглашение? А быть может, между ними пробежали тайные токи обожания, когда они на полмгновения встретились взглядами там, в фойе. Она заполняла графу в книге прибытия, а он подхватил ее тяжелый чемодан и даже перестал дышать, разглядывая завитки волос возле ее маленького ушка. А потом она лишь взглянула на него куда-то в область живота и направилась к лифту, а он засеменил следом с тяжелым чемоданом. Ох, и тяжел был этот чемодан! К тому же нестандартных размеров. Согласно профсоюзным циркулярам, Бергер мог бросить его и не тащить эту тяжесть. Однако желание постоять рядом с этой красоткой еще несколько секунд, пока кряхтящий лифт карабкался на третий этаж, оказалось сильнее. Но и еще чаевые. Помимо расположения к прекрасным особам, Бергер не гнушался чаевыми из их прелестных ручек, хотя знал, что вскоре может получить куда больше. Начинал он с присутствия на балконах, перебирался с соседних свободных номеров и снимал на фото все, что находил занимательным. А занимательным он находил все. Со временем он научился неожиданно являться к своим жертвам, пугая их и получая куда больше, чем деньги. Но и деньги тоже. Кроме того случая, когда пришлось вставлять два зуба и зашивать рану на голове. Но это был единичный случай. К тому же жертва заплатила в пятеро больше, чтобы избежать судебного разбирательства. И теперь возле дома Бергера стоял новенький Бангидо с откидным верхом, как будто он был одним из парней, торговавших в районе синтетическим гашишем. Вода шумела, и Бергер, закрыв глаза, представлял это молодое прекрасное тело под прозрачными струями. О, Бергер пришел вовремя, спустя 7 минут после заселения, Именно столько времени молоденьким цыпочкам требовалось, чтобы после длинной дороги наконец забраться в душ. Через 7 минут они гарантированно оказывались в душе голенькими и беззащитными. А Бергер, используя вездеход, проникал в номер, приоткрывал дверь в ванной и... Однако в этом случае дверь в ванной уже была открыта. Бергер потной рукой достал карту и, проведя по приемнику, беззвучно отпер электронный замок. Разумеется, применение вездехода тотчас было зарегистрировано в гостиничном сервере. Но Бергер знал 1000 оправданий, почему он оказался там, где не должен был оказаться. Однако чаще на эти отметки в сервере никто не обращал внимания. Едва сдерживая дыхание, он постоял у двери и двинулся дальше. Всего пара шагов и душевая. А в ней великолепная выгнутая спинка и пена от шампуня, и аромат степных трав. Все, как любил Бергер. Высунув язык, он запечатлел всю эту красоту на телефон. Перешел в комнату и там, оставив эмоции, собирался вернуться на точку выгодной съемки. Однако неожиданно петля из мокрого полотенца сдавила его шею, и он потерял сознание. А когда очнулся, увидел пару прекрасных, но сердитых глаз, которые смотрели на него недобро. «Что вам нужно?» — прохрипел Бергер и тотчас получил удар в живот. «Кто ты, сволочь? И кто тебя послал?» Бергер с трудом понимал, что это была та самая красотка, за которой он собирался подсматривать и на которой собирался подзаработать. А еще он надеялся на неформальное общение. Особенно его распалило, когда он наблюдал за тем, как стекала вода по этому совершенному телу, которая... Красотка ударила Бергера наотмашь, потом добавила еще. «Начинай говорить, пока еще можешь сделать это!» — пригрозила она и рывком подняла обмякшего Бергера на ноги. Лишь краешком сознания он замечал, что она еще не одета, и капли воды падали на бежевый палас. «Я прошу прощения, мисс! Я попал сюда случайно! Я...» Крепкий удар в солнечное сплетение прервал пустую болтовню Бергера. «Кто тебя послал?» — повторила красотка и снова ударила в лицо. Бергер ощутил во рту привкус крови. «Так кто тебя послал?» — снова спросила она и стала бить его по ребрам. «Ой, как больно! Мисс, прошу вас, не бейте меня! Я вам все расскажу. Я вам во всем признаюсь, даже под протокол!» — закричал в отчаянии Бергер, понимая, что шутки уже закончились. Его глаза слезились, губы тряслись. Он был готов на любое сотрудничество. Последовал еще один удар, и Бергер лишился чувств. А когда пришел в себя, его мучительница уже была в белоснежном махровом халате с полотенцем на голове и с крупнокалиберным пистолетом, который приставила к голове несчастного Бергера. «Еще раз спрашиваю, подонок, кто тебя прислал? На кого ты работаешь?» Бергер понял, что пропадает, и забился, залепетал, пока была такая возможность. «Простите меня, мисс! Я хотел снять вас голой! Я хотел вас! Я думал, вы заплатите, и еще надеялся на секс с вами! Простите меня, мисс!» Бергер скинул руки, полагая, что сейчас его за такое признание попросту пристрелят. Но истязательница, напротив, оставила его и села в кресло в углу номера. «Так ты просто извращенец?» — спросила она, кладя пистолет на журнальный столик. «Ну, видимо», — произнес Бергер с неопределенной интонацией. «И чего же ты хотел? Снять обнаженку, предложить ее выкупить, да еще и секс в придачу? Да ты урод, бедняжка!» «Увы, мисс, больной человек», – тотчас согласился Бергер. «Кто живет на втором этаже в 217 номере?» «Там, кажется, пара геев». «Точно геи?» – спросила красотка. «Ну, пара мужиков, только выглядят странно». «Багаж какой?» «Что?» «Багаж какой, спрашиваю?» «Ах, это...» Бергер начал вспоминать. «Багаж был большой и тяжелый». «Геи носят тяжести?» «Нет, мисс. Обычно кружева, это да. Белье, сапожки, пиджачки яркие, синтетики. Все очень легкое». «Но багаж этих двух был тяжелым?» «Я не виноват, мисс. Так получилось». «Ладно», – махнула рукой красотка. «Давай, рассказывай все с самого начала». И Бергер стал рассказывать. Сначала торопливо и сбивчиво, но затем выправился и вполне сносно изложил историю своего падения, а потом стал отвечать на уточняющие вопросы. И, насколько смог, подробно описал жильцов 217 номера.